Глава 9. Второй тур отбора — важное событие для каждой кандидатки. Неудивительно, что подготовку к нему стоило начать с самого утра. Для начала я потребовала у заявившихся с чемоданом одежды Джоселин платье в горошек. Она, ничуть не тушуясь того, что перед прошлым конкурсом пыталась обмануть меня и всучить провальные наряды, в этот раз пришла с целым ворохом деловых костюмов. Наверное, решила, что это мой стиль, однако мне пришлось снова разочаровать стилистку, поскольку того, что мне требовалось, у нее не оказалось. Чуть старомодного платья до колена с подчеркнутой талией, оборкой и подходящего фартука. В общем, я хотела выглядеть как примерная домохозяйка из рекламы, главная жизненная цель которой — это уничтожать бактерии на ободке унитаза. Джоселин, которая в начале встречи держалась вполне дружелюбно, под конец была готова метать гром и молнии. «Вы же так хорошо начали!» Не выдержав, вскричала она и вскочила с дивана. «У вас уже сложился определенный имидж! Зачем? Ну зачем вы это портите?» Мне тут же стало совестно, но я все же настояла на своем. Стилистке не осталось ничего другого, как, раздраженно побросав вещи обратно в чемодан, выйти, напоследок пообещав раздобыть мне платье в горошек. «И фартук!» — крикнула я ей вслед, но в ответ Джоселин лишь хлопнула дверью так, что стекла в оконных рамах жалобно задребезжали. Вздохнув, почему-то на практике задача проиграть отбор оказалась чуть ли не сложнее, чем выиграть его, я направилась на кухню. И попала в царство повара Луиджи, который был полон негодования, что кто-то посмел вторгнуться в его вотчину. Прямо он, конечно, возразить не мог. Всем работникам дворца приказали не препятствовать невестам в подготовке к конкурсам, и поэтому выражал свое возмущение лишь чрезмерной кровожадностью при разделке продуктов. Овощные ошметки летели во все стороны, а напуганные помощники повара не осмеливались даже переговариваться, пока их начальник был в таком настроении. Все то время, что я резала ингредиенты для супа, повар не сводил с меня горящего взгляда, не переставая при этом шинковать морковь. На разделочную доску он даже не смотрел, словно у него дома хранился запасной комплект пальцев. Мне же становилось жутко от быстрых на грани видимости движений огромного квадратного ножа, но я старалась этого не показывать. Наоборот, такое демонстративное недовольство словно подзуживало, побуждая побесить нервного повара еще сильнее. «Рин Луиджи». Закинув зажарку в кастрюлю, я мило улыбнулась. «Я просто обожаю готовить. Если стану императрицей, то буду приходить сюда каждый день и готовить своему супругу самостоятельно», — пообещала я с придыханием. От такой перспективы повар сначала выпучил глаза, а затем покраснел и с размаху всадил нож в разделочную доску, отчего отрубленная рыбья голова взлетела чуть ли не до потолка. А я отвернулась к плите, скрывая улыбку, потому что после удара такой силы нож намертво застрял, а повару пришлось буквально выдирать его, упираясь в доску ногой. Теперь за свою судьбу можно не опасаться. Императрицей я точно не стану. Если вдруг по какому-то нелепому стечению обстоятельств я выиграю отбор, повар отравит меня лично. Ну или зарубит этим же ножом, а потом скажет, что так и было. Вспомнив про отбор, я тут же вспомнила про главный приз и то, как он повалил меня на скамейке в лабиринте. Щеки запылали, но, к счастью, в кухне было так жарко, что это никого не удивило. Все-таки зачем император поцеловал меня? Я думала над этим и вчера, и сегодня. Неужели хотел проучить за отсутствие интереса к его персоне? Или, может, пытался изменить мое отношение к отбору? Как бы то ни было, я могла лишь строить предположения, которые то казались мне истинной, то сущей чушью. Вздохнув, я решила, что все равно не угадаю, что творится в голове у облеченного властью монарха, и поэтому можно даже не стараться. После того, как суп сварился, я аккуратно ухватила кастрюлю за ручки и, наложив охлаждающее заклинание, понесла к себе. «Лучше пусть стоит в моей комнате, в безопасности. Рин Луиджи смотрел на меня столь кровожадно, что, боюсь, не удержится и нальет в суп какой-нибудь гадости вроде острого перечного соуса. А я не хотела отвечать за умышленное причинение вреда судьям». Затем я заглянула к Касе, но она тоже была занята таинственными приготовлениями к завтрашнему конкурсу. Что подруга собирается делать, она так и не созналась, но вся ее комната была завалена обрывками зеленой ткани, а ее стилист Анита бегала туда-сюда, как взмыленная лошадь. При взгляде на гору тканевых обрезков у меня возникло предположение, что подруга что-то шьет. Неужели ей в голову пришла та же мысль, и она решила предстать хозяйственной девушкой? Несмотря на занятость, Касси улучила минутку, когда Анита вышла и, оттащив меня к окну, свистящим шепотом поведала, что нашла во дворце зал для тренировок и заметила там какого-то умопомрачительного брюнета. «Ты бы видела его там на татами!» Закатывая глаза, восторженно провыла подруга и от избытка чувств так затрясла меня за локоть, что я чуть не врезалась головой в оконный косяк. «Он раскидал всех, как твой тренер», — предположила я. «Нет». Шепотом отозвалась подруга и, оглянувшись по сторонам, словно всеведущий тренер мог нас подслушать, призналась: «Еще лучше». «Оу!» Я вздернула бровь и с любопытством уставилась на подругу. «Это что-то новенькое. Для Касси тренер был чем-то вроде божества, по какой-то нелепой случайности отправившегося топтать нашу грешную землю, и только его внушающий почтенный возраст и семья не позволяли ей влюбиться. Неужели нашелся кто-то, кто затмил непререкаемый авторитет?» Но тут нас отвлекла стилистка, вернувшаяся в комнату с пачкой зеленой гофрированной бумаги. «Да что Кася такое задумала? Собирается изображать лепрекона?» Однако на осторожный вопрос она категорично заявила, что я увижу все своими глазами завтра. Решив не мешать девушке воплощать в жизнь ее коварный план, я ушла к себе и легла спать пораньше. А на следующий день я на своем опыте поняла, что быть императорской невестой — то еще сомнительное удовольствие. Сегодня мы завтракали все вместе в той же столовой, где вчера знакомились с императором. И, как оказалось, остальные невесты уже в курсе, что император подарил мне подарок. «Что там было?» — с тщеславно скрываемым недовольством спросила меня соседка по столу, рыженькая Флора Бромвелл. Почему-то, хотя никто на этом не настаивал, мы расселись в том же порядке, что и вчера. Пустое место Одри, любительницы сетчатых колготок, резало глаз, как выпавший зуб во рту красотки. Мой взгляд невольно все время возвращался к ее стулу. Интересно, что она сейчас делает? Сильно ли расстроилась, что ее выгнали? «А?» Вздрогнув, я с усилием вынырнула из раздумий и повернулась к Флоре. «Подарок? Секрет. Сама понимаешь, не могу рассказать, что там было». Вывернулась я и приняла да нельзя загадочный вид. «Не говорит же, что император подарил мне свеклу. Ох, как все будут смеяться, если узнают правду». «Ну, хоть намекни», — заныла Флора. «Какого он цвета? Сколько весит?» «Темно-красного, примерно 1,5 килограмма». Подумав, отозвалась я, намекать я могла сколько угодно. Никто в здравом уме не заподозрит, что его величество мог послать девушке корнеплод. И, как оказалось, я была права. «Это рубин», — категорично заявила Джадин Авейра. Сегодня она была в кремовом платье ниже колена. Эпидемия длинных юбок поразила не только ее. Все до одной невесты заявились в скромных нарядах пастельных тонов. Рине Амброзии будет не к чему придраться, когда она увидит наши стройные и приличные ряды. «Где ты видела рубин весом в 1,5 килограмма?» — фыркнула Рози, куколка-модель. «Наверное, эта сумка круче. У них как раз вышла лимитированная коллекция в красном цвете. Я угадала?» И все взгляды обратились на меня. Лишь Генриетта, не отрывая глаз от скатерти, презрительно фыркнула и пробормотала что-то себе под нос. Я, конечно же, так и не призналась, какой мне преподнесли подарок, хотя сохранять секретность становилось все утомительнее. А после завтрака девушки и думать забыли о расспросах, потому что явившаяся Рина Амброзия окинула нас орлиным взором, как полководец своих солдат перед битвой, а после скомандовала взять необходимые вещи и садиться в автобус. Второй тур пройдет в филармонии Ксаледра в присутствии маговедения и приглашенных гостей. Вздохнув, я поплелась в комнату за вещами и кастрюлей с супом. В филармонии нас развели по отдельным гримеркам, чтобы девушки не сбивали друг друга с верного настроя и не вредили конкуренткам. Впрочем, сидеть в заперти никто не заставлял, и мы вполне могли тихонечко наблюдать за происходящим на сцене из-за кулис. В гримерке меня уже поджидала Джоселин с платьем и плойкой. Надо отдать ей должное. Хотя я и не говорила, что хочу стать похожей на образцовую домохозяйку, Она каким-то образом поняла мой замысел. Через полчаса я уже была обряжена в платье, а на голове красовалась прическа в стиле середины прошлого века. Аккуратные волны, перехваченные ярко-красной в тон гороху на платье лентой. Все то время, что стилистка красила меня, она не переставала недовольно пыхтеть, отчего я чувствовала себя жутко неуютно. Едва преображение было завершено, я поспешила сбежать за кулисы. Лучше постою там, а Джоселин пусть сторожит суп. Заодно снимет с него холодящее заклинание. И, как оказалось, я приняла верное решение, потому что оттуда было прекрасно видно сцену. Моя очередь шла предпоследней, перед кассе, поэтому ждать пришлось долго. Зато я смогла оценить выступление всех конкурсанток. По странной случайности, сегодня невесты выбрали для выступления деловые костюмы, а их речи были наполнены политическими обещаниями, цифрами и занудством. Они говорили о том, что если выиграют отбор и станут императрицами, то обратят внимание на экологию, образование и науку, а Генриетта даже сделала расчет бюджета нового учебного центра. И, наконец, на выступлении Рози Хантер, которая, кашлянув, пообещала разобраться с загрязнениями водоемов, до меня вдруг дошло. Они меня копируют. В задании говорилось просто рассказать, что они сделают, если станут императрицами. Участницы могли пообещать накормить всю страну, обеспечить население бесплатной одеждой, да хотя бы даже сказать, что планируют родить императору 10 наследников мужского пола. В общем, они могли бы использовать свои сильные стороны, чтобы заработать баллы и привлечь зрительские симпатии. Вместо этого девушки, увидев, что я выиграла прошлый тур, решили сконцентрироваться на науке и заботе об окружающей среде. Еще бы делали это с умом. Джадин, например, перепутала свои листочки с речью и в итоге несла полную чушь. Но она хотя бы выглядела красиво. Шоколадный костюм с белой блузкой ей очень шел. А вот Блэр Клеменси, блогер с цветными волосами, выступающая после нее, явно чувствовала себя некомфортно и постоянно чесалась, словно ее костюм был соткан из чистой крапивы. Рози и Лили, сестрички-модели, на контрасте смотрелись очень неплохо. Видимо, они привыкли заучивать речи для рекламных съемок, поэтому лихо оттарабанили текст, глядя в камеру и улыбаясь во все зубы. Надо признать, что они произвели хорошее впечатление. Да уж, знали бы конкурсантки, что я на самом деле стремлюсь вылететь. Но если, едва поняв, что они делают, я была беззвучно рассмеялась, нашли кому подражать — то чуть позже задумалась. На фоне этих деловых, уверенных в себе девушек я со своим свекольным супом буду выглядеть настоящей дурой. И что мне потом скажет декан? А профессор Стенберг? Ладно, ничего не поделаешь. Зато смогу, наконец, уехать домой и поговорить с Освальдом, объяснить, что он все-таки не понял. Уговорив себя, что страдаю ради любви, я сделала глубокий вдох и шагнула на сцену. Мой выход.